Я не издеваюсь, я не знаю даже, как вам ответить. Время 3 часа ночи, и я даже не знаю, как ответить вам. Какое 3 часа ночи? Сейчас 7 часов вечера. Вы пьяный в говно, чего вы мне звоните сюда? Магачев Леонид Самвелович. Нужен сторож, понимаете? Да, алло. Я нахожусь на рабочем объекте, понимаете? Ну, я должен прибыть к вам. Скажи, а сегодня выходной? Как его? Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его? Что ответить, даже не знаю. Вы звоните на городской сборный пункт? Да. Слушаю вас. Я работаю тут недавно, понимаете, в чем суть-то? Сторож я. Я новенький. Ага. Ну, я должен прибыть к вам. А зачем? А, вы у нас это новый будете сотрудник, да, это самое? С завтрашнего дня, да? Да. Ага. А, ну вы завтра прямо тогда к 8 утра прибывайте, тут вот будет все начальство, и тогда это самое, наверное, завтра и будет тогда дежурить целый день. Я понял вас. Вот. А как вас зовут еще раз? Я сейчас запишу. Фамилия моя Макарычан. Ага. Зовут Леонид. Ага. Отчество Самвелович. Леонид Самвелович, да? Да. Ага. Так. Ну, я записал, я завтра тогда, как начальство приедет, я сразу ему это самое доложу, что вы завтра выходите. Вот. Единственное, тут такой момент, столовая сегодня закрыта. То есть будет завтра закрыт, надо с собой эту еду брать. Да. Вот, так что это вот. А так все тут есть. Тут холодильник, тут микроволновка. Тут. Единственное, что вот обогреватель сломался, мы вот это, думаем это, скинуться. Вот. Потому что тут что-то отопление так не очень какое-то, как-то холодно сидеть. Вот. Вы то скинетесь, да, вместе с нами? Да. Ага, ну все тогда, все, нет проблем. По 1000 рублей вот мы где-то думаем скинуться вчетвером. То есть я тогда сейчас тоже позвоню этим сменщику, скажу. В общем, я сменщику позвоню, скажу тогда, чтобы он завтра не выходил, потому что завтра ваша смена будет. Да. Ага, ну все. Точно, да? То есть вы с проспекта Мира, да? То есть вы там уже все это оформились. Ой, не знаю даже, что отметить-то. Так. А, не понял. Не понял вас. А? Я вас не понял сейчас. Вы новый наш сотрудник, да, то есть? Нет, издеваюсь я. Что? Тут даже не написано, куда, кому, чего. Понимаете, мне нужно говорить. А, вам это адрес? Вы адрес у меня хотите просто узнать какой? Да. Этот самый, Южно-Портовый, дом 18. А? Южно-Портовый, дом 18. Ну? Вот вам туда надо прибыть. Вам. Ну да, да, да, да, да, правильно, правильно. Я понял вас. Ага. Ну, что-то еще вас интересует? Понедельник. В понедельник, да, завтра. Нет. сервис. Доктор Чарли Леонид Самвелович. Как вам объяснить-то по-человечески, я даже не знаю. Ну, я должен прибыть к вам. Вы откуда звоните? Как его? Город какой у вас? Любелецкого. Откуда? Город, город. Любелецкого. Это город Ялта. Аптека в Ялте. Да. Да. Что вас интересует? Что с вами? Говорите, мужчина. Мне просто звонили, вот, не знаю, и как вот. Что ответить, даже не знаю. Время 3 часа ночи, я даже не начал ответить вам. Пить вам? Но... Что пить? Что у вас болит, что вам пить? Вы можете не ругаться, ну. Я спрашиваю вас, просто что... Я на рабочем объекте нахожусь, понимаете? Я понимаю, что вы на рабочем объекте. В каком городе вы находитесь? Спрашивайте, что вам надо. Какие таблетки вам надо? Ну, я должен прибыть к вам. Вы к нам прибыли? Да. Вот. Где вы прибыли? На какой улице вы находитесь? Как вам объяснить-то по-человечески? Я даже не знаю. Ну, улица, где вы находитесь? Вот там, прочитайте. Здесь находится 234-й кабинет. Маслашев, да? 34-й? Да. Автобус 34-й? Как его? Или аптека? Да. Или аптека нужна? Это аптека. Как его? Ну, говорите. Я понимаю, что это как его. Я в Люблинске нахожусь. Мне двойню. Какую двойню? Начать. Ну, как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну, как вам еще ответить? Я даже не знаю. Ну... Вы звоните в аптеку? Да. Да. Что вам надо приобрести? Какие препараты вас интересуют? Ну, как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну, ответьте прямо, как я вас спрашиваю. Какие вам лекарства нужны? Что у вас болит? Мне просто звонили, вот, не знаю, или как вот. Что ответить, даже не знаю. Я понимаю, что это как вот, я в Люблинске нахожусь, мне двойню. Какую двойню? Я не понимаю вас. Любелецкого. Сторож я новенький. Да вы звоните вообще? Я нахожусь на рабочем объекте, понимаете? Мне вы что звоните? Что вы от меня хотите? Куда вы звоните, я вам говорю? Как его? Ну, я должен прибыть к вам. Что вы хотите? Я не знаю, что вам как ответить, понимаете, в чем суть-то? Не звоните мне сюда больше, понятно? Даже не написано, куда, кому, чего. Понимаете, мне сказали, вот, 234-й кабинет прибыть. Кто вам сказал, куда прибыть? Вы куда-то не туда звоните. Вы звоните, я не понимаю, что вы от меня хотите. Я понял вас. Бою. Вы можете не ругаться, ну. А что вы мне звоните-то? Что вы от меня хотите? Банкомат, город Люберцы, как его, кабинет, в общем, что, как его. Что вы хотите? Вы по-русски можете объяснить? Я не издеваюсь, я не знаю даже, как вам ответить. Время уже 3 часа ночи, и я даже не знаю, как ответить вам. Какое 3 часа ночи? Сейчас 7 часов вечера. Вы пьяный в говно, чего вы мне звоните сюда? Как его? Вы кому? Вы кому хотите дозвониться и кому вы хотите что-то сказать? Начнемте с этого. Кому вы звоните? Я понимаю. Я в Люберце нахожусь, а вы в Самаре находитесь. Я понимаю. Так какие Люберцы? Какая Самара? Вы в Тверь звоните, в Тверь. Смотрите цифры, какие вы набираете. Вы звоните в Твери. Понятно объяснил? Больше мне, блядь, не звоните сюда. Как вам объяснить-то? Компанию «Основы вашего бизнеса». Да. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии, вам обязательно ответят. Если вам известен добавочный номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа секретаря. А? Ну и что, заговорить, что ли, как вы говорите, да? Говорит Мукерчан. Фамилия моя, Мукерчан. Алло. Понимаете? Да. Мукерчан Леонид Савелович. Алло. Семинары для бухгалтеров, юристов. Да, да, что? Ну я должен прибыть к вам. Да. В 10 часов утра. Угу. Понимаете? А? Понимаю, да. Ну и что, заговорить, что ли, как вы говорите, да? А что вы хотите-то от нас? Как его? Мощно. Так. Семинары для бухгалтеров, юристов. Подумал про... А? Ну да, да, да, да. Что дальше? Понедельник, где там прийти? Куда прийти-то? А вы на какие семинары хотите? Я не знаю, что вам как ответить, понимаете, в чем суть-то. Ну, звоните завтра с утра тогда. Запишитесь. Военкомат, город Люберцы, как его, кабинет, в общем, сто, как его. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Ну, вы завтра с утра, у нас до понедельника еще время есть, вы с утра позвоните. Я понял вас. Объяснят. А? Все, до свидания. Я, как говорится, я как его пройдусь, посмотрю, по этажам. С поддержкой по услуге пультовая охрана нажмите 1. Чтобы оставить нам сообщение, нажмите 2. Или перезвоните нам в рабочее время по будням с 9 до 19 часов. Компания «Аллигатор», оператор, добрый вечер. Да. Мухачев Леонид Савелович. Алло, алло, здравствуйте. Компания «Аллигатор», оператор, здравствуйте. Да. Сторож я, понимаете? Я новенький, но я должен прибыть к вам. Прибыть к нам новенький? Да. Я вас с оперативом сейчас соединю. Юр, какой у тебя местный? Да, слушаю. Должен я сторож, понимаете? Не понял, еще раз, что? Алло, алло. Да. Алло, говорите, плохо слышно. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Куда прибыть? Ну я должен прибыть к вам, понимаете? Сторож я. Ко мне прибыть? Зачем? Вы куда звоните вообще? Я новенький. Ну и что? Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Кто? Кто вам позвонил? Фамилия? Кто сказал прибыть? Куда прибыть? Алексей. Что Алексей? Какой Алексей звонил вам? Вот я тут недавно, понимаете, в чем суть-то? Да я не пойму, о чем вообще вы говорите. Ну как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну как вам еще ответить, я даже не знаю. Ну. Да вы даже еще ничего не ответили. Я так и не понимаю смысл вашего звонка, блин. Вы должны прибыть куда? Ко мне или на объект? Куда вы должны прибыть, если вы новенький? К вам. Ко мне? Это какого? Звонок был. Ну, смысл в том, что я-то звоню, и никому не звоню. Звонят и инспектора, и начальники управлений. Никто не начает, никто не начает. Вам кто звонил конкретно, и когда звонили, и когда сказали, куда прибыть, на какой объект? Вы куда-то заступаете? Как его? Да. Ну, какого числа, время прибытия на объект, во сколько? Понедельник. Ну только сегодня суббота, наверное. А? Сегодня суббота. Банкомат, город Люберцы, как его, кабинет, в общем, сто, как его. Я понимаю, что это, как его, я в Люберце нахожусь, мне звонят. Ну вот если вам звонят, снимайте трубку и внимательно слушайте, что вам говорят. Ну и что за... Я потому что не в курсе, о чем вообще речь идет. Мне никто ничего не звонил, никто не ставил никаких задач. Ну, я... Понимаете, ну, или нет? Вот сейчас мужчина мне передал. В понедельник, что? Там прийти, куда прийти-то? А я откуда знаю, куда вам прийти? Вы что, елки-палки, я же вам не звонил. Это кто вам звонил? Вот если номер у вас там высветился, блин. Вот перезвоните по этому номеру и все уточните. Еще раз. Ну, входящий звонок у вас сохранился? Я на рабочем объекте нахожусь, понимаете? Ну, тогда я вам ничем помочь не могу в этом вопросе. Потому что я вам не звонил. А кто вам звонил, нужно было просто уточнить. Куда вам в понедельник нужно выйти? На какой объект? А скольки часам прибыть? Вам. Что? Понедельник. Не слышу, еще раз повторите. Куда прибыть? Ой, не знаю даже, что прибыть. Ну ко мне-то зачем? Ко мне-то зачем прибывать? Ко мне никто не прибывает. Я не издеваюсь, я не знаю даже, как вам ответить. Время уже 3 часа ночи, и я даже не знаю, как... Вы сейчас где, на объекте стоите? Да. Вы работаете? Да. Вы сейчас, в данный момент, работаете? Как его? Да. Объект как называется? Люберецкий. Ну понятно, там 3 или 4 объекта в Люберцах. Вы на каком конкретном объекте находитесь? Должен сторож, понимаете? Сторож? Сейчас, секунду. Да. Говори быстрее, что хотел. Сейчас проеду, проверку привезу. Хорошо, давай. Говори быстрее. Да, Дюр, я к тебе выехал, Вольф. Ну ладно, давай, хорошо. Так, вы сторож, а что вы охраняете в Люберцах? Понятнее, можно пояснее сказать как-нибудь, или как-нибудь можно сказать, ну. Мне кажется, что вы это самое, немножко под шофе, блин, поэтому никак не можете свою речь, конкретно, елки-палки, сформулировать, мысль свою. Вы извините меня, я, как говорится, я, как его, продукцию посмотрю по этажам. Что? Ой, вообще не слышу вас. Вы с какого телефона звоните? С мобильного или со служебного? Да. Ну, городского имеется в виду. Ну, да. Плохо вас почему-то слышно. Я так и не могу понять, что вы конкретно от меня хотите услышать. Вы извините меня, я, как говорится, я так вот пройдусь, посмотрю по этажам. Что по этажам посмотрите? Нет, издеваюсь я. Я говорю, что вы хотите по этажам посмотреть? Что, пройтись посмотреть, что ли, там у себя на объекте? Да. Ну так сходите, посмотрите. Я понял вас. Все, удачи, спокойного дежурства вам. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Компас Лидера». Зарегистрироваться на семинар или узнать информацию о системе «Консультант Плюс» на нашем сайте compasslidera.ru. Ваш звонок будет переведен на линию консультаций. Компас Лидера, линия консультаций. Светлана, здравствуйте. Как его? Говорит Макарчан. Фамилия моя Макарчан. Я слушаю, вы обратились на линию консультации «Компас Лидера». Да. Ну, я должен прибыть к вам. Вы обратились на линию консультаций «Компас Лидера». Вы являетесь нашим клиентом? Да. Какой у вас вопрос? Семинары для бухгалтеров, юристов. А вы хотите получить информацию по семинарам? Да. Оставьте, пожалуйста, контактную информацию, мы передадим коллегам, они свяжутся с вами. Сейчас рабочее время закончилось, коллеги, я не могу напрямую вас сейчас перевести звоночек. Оставьте, пожалуйста, контактную информацию, мы вам перезвоним. Как его? Ой, не знаю даже, что отменить. Организацию вашу назовите, пожалуйста. А? Организацию вашу назовите, пожалуйста. Любелевского. А как, простите? Как его? Любелевского. Вы знаете, не могу разобрать название организации. Оставьте, пожалуйста, телефон ваш контактный. Ой, господи, не знаю даже, что отменить-то. Должность. Я рядовой, должность. Ну, для того, чтобы коллеги с вами как-то связались, необходимо телефон, чтобы они могли вам перезвонить. Я, к сожалению, не могу предоставить вам информацию по семинарам. Я некомпетентна в этих вопросах. Я понял вас. Я могу передать, чтобы коллеги вам перезвонили, либо вы можете перезвонить нам сами завтра с 9 до 6 часов вечера. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его, что ответить, даже не знаю. Вы тоже являетесь нашим клиентом, клиентом нашей компании? А? Вы являетесь клиентом нашей компании или вы просто звоночек пропустили? Понимаете, я новенький. Я прошу прощения, вы пропадаете, я толком не могу вас понять. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Если речь идет о семинарах и регистрации на семинары, то я, к сожалению, вам такую информацию сейчас предоставить не могу. Понедельник. Завтра перезвоните, пожалуйста, с 9, прошу прощения, до 6 часов вечера. Вы меня услышали? Алло? Алло? Алло? Алло, вы пропадаете? Вы можете ругаться, ну. Вы пропадаете. Алло. Перезвоните, пожалуйста, завтра. Ответьте, понимаете, в чем суть-то? Я, к сожалению, не могу вам предоставить информацию. Перезвоните, пожалуйста, завтра. Вы извините меня. Я, как говорится, я как вот пройдусь, посмотрю по этажам. Перезвоните, пожалуйста, завтра. Я не могу вам сейчас предоставить информацию по семинарам. Да. Извините, пожалуйста. Угу. Всего доброго, до свидания. Алло, диспетчерская, слушаю вас. Богдан Леонид Самвелович. Алло. Алло, да. Слушаю вас. Сорж я. Я новенький, понимаете? Алло, вы куда звоните? к вам. Ну, я слушаю вас. Что у вас? Это диспетчер, Селятина сервис. Да. Ну, я должен прибыть к вам. В понедельник мне к 9 часам прийти. Куда прийти-то? Я не знаю, я не в курсе. Вы куда звоните? Вы уточните, куда вы звоните. К вам. Ко мне не надо приходить. Я никого не вызывала. Я работаю тут недавно, понимаете, в чем суть-то? Ну и что? Как вам объяснить-то по-человечески, я даже не знаю. Я новенький. Ну, новенький, и что дальше? Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то? Суть на горшок ходит. Не знаю, куда вам прибыть. Вы новенький? Вы что, вы с руководством разговариваете, а не с диспетчером? Я на работу никого не принимаю. Я понимаю, что это как... Я в Люберце нахожусь. Мне звонят. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Время 3 часа. Ну и что-то говорите, как вы говорите, да? Я не знаю, с кем вы работаете. Кто у вас начальник-то? Скажите как хоть. Я, понимаете, я сторож. А, вы сторож? Да. Сторож это как окошко, коробка. Это 93-70, перезвоните. Там сидя. 93-70. Подробные программы на... 342-93-70, техники-смотрители. С ними решайте вопрос. Извините, пожалуйста. Просто есть такие... Алло? Мухачев Леонид Павлович. Алло? Да. Говорите, я вас слушаю. Как его? Я не знаю, что вам как ответить, понимаете? Ну, я должен прибыть к вам. А? Что вы хотите, говорите? Вот сейчас мужчина мне передал. В понедельник, 9 часам прийти. Куда прийти-то? Какой мужчина вам сказал? Как его? Я новенький. Сторож я. Понимаете? Ну. Я работаю тут недавно. Понимаете, в чем суть-то? Ну. От меня-то что вы хотите? В 10 часов утра к вам. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. К директору вам надо подойти. Не иди в... Банкомат, город Люберцы, как его, кабинет, в общем, что, как его, город Люберцы, банкомат, ну я должен прибыть к вам. Мужчина, от меня вы что хотите, это диспетчерская ЖКХ Селятина, что я вам должна сказать? Как его, мне просто звонили, вот, не знаю, или как его, что ответить, даже не знаю, время 3 часа ночи, я даже не знаю, что ответить вам. Все, до свидания. Иди. А? Диспетчерская. Ну, я должен прибыть к вам. Зачем вы к нам-то должны прийти? Это диспетчер, что вы здесь будете делать? Вот сейчас мужчина мне передал. Не Борис... знаю, кто вам что-то передал. Я вам хочу сказать, вы назначал... Выспитесь как следует, а в понедельник будете названивать. Все, до свидания, спокойной ночи. Как вам объяснить-то по-человечески, я даже не знаю. Нет, не пьяный, я не пьяный. Да я ничего не говорю, но я... Ну сейчас вы что, время 10 часов, что вы от меня хотите? Я вам не знаю, что вам ответить. Я вам говорю, что-то хотите выяснить, позвоните в понедельник. Сейчас вы кому звоните? Никого нет. Начальство, все уже до 5. Что я вам должна сказать? Откуда вы? Что вы? Кто вы? Вот вы мне сейчас это назвали. Что я должна вам сказать? Я понимаю, что это как я в Люберце нахожусь. Мне звонят. Сторож я. Ну, вы в Люберцах, а вы знаете, куда вы позвонили? Да. Куда? Я в Люберце. А? тут даже не написано, куда, кому, чего. Вы позвонили в Сирятель, Нарфоминский район. К вам. Это мы вот здесь находимся, Нарфоминский район, а вы в Люберцах. Мне просто звонили, вот, не знаю. Все, выбросите этот телефон, все, уберите его из-под глаз. Все, до свидания.